Глава 45. Руки холодеют, и я теряюсь. Словно маленькая девочка, что отбилась от родителей в огромном торговом центре. Джокер подбегает ко мне, а я цепляюсь за его шлейку, как за спасательный круг. «Где твой хозяин?» Спрашиваюсь и верчусь по сторонам. «Кнопа, мне страшно». «И чего же ты боишься?» Раздается низкий голос Рената за моей спиной. «Что я оставил тебя одну или что ты не можешь сбежать?» Спокойно вдыхаю-выдыхаю, чтобы успокоиться. «С чего ты взял, что я хотела убежать?» Спрашиваю, задрав подбородок. «Я просто дурачилась. Бегала, как и ты». «Не пытайся обманывать меня, малыш». Тяжелые руки ложатся на мои плечи и стискивают их. «Я был на крыше и видел, как ты замешкалась у ворот». «Я...» «Можешь не оправдываться. Я все прекрасно понимаю. Просто больше не лги мне. Я хочу, чтобы между нами были доверительные отношения». Слышу это и, кажется, немею. «Доверительные отношения?» В голове проносится миллион мыслей о том, что между нами никаких отношений быть не может. Ровно до тех пор, пока Ренат не искупит все свои грехи перед обществом и не исправится. «Я никогда не буду с бандитом. Это против моих моральных норм». «Да с чего ты взял, что я вообще хочу с тобой отношений?» Оборачиваюсь и грозно как могу смотрю в темные глаза Рената. «Ты держишь меня в плену!» Упираюсь обеими руками в его грудь, чтобы оттолкнуть. «Ну ведь тебе со мной хорошо, и не отрицай!» Он перехватывает меня за руки и притягивает к себе. «Ты борешься между своим долгом и желанием. Вопрос лишь в том, что победит». «Ты знаешь ответ на этот вопрос», — шепчу я и с грустью поджимаю губы. «Хм, это мы еще посмотрим», — ухмыляется Ренат, а потом что-то вставляет мне волосы за ухо. «Пойдем домой». Он берет меня за руку и ведет в сторону квартиры. Украдкой касаюсь того, что Ренат вставил мне за ухо. Сразу чувствую нежные маленькие лепесточки. «Цветок?» Приподнимаю брови, но спросить, что это за акт романтизма, не решаюсь, но... «Ты обещал мне кофе?» Решаю напомнить, когда мы проходим мимо очередного дома. «Обещал, значит, будет!» Ренат указывает рукой в сторону небольшого павильона в виде стакана. Подходим и покупаем два напитка. А я еще в качестве компенсации получаю сэндвич. Но их в упаковке два, так что протягиваю один Ренату и получаю от него неоднозначный взгляд. «Да что ты так постоянно на меня смотришь, будто я не с этой планеты?» «Потому что ты правда не с этой планеты. Говоришь, что я держу тебя в плену, но отдаешь мне половину своего бутерброда. Осуждаешь мой образ жизни, но бросаешься обрабатывать мои раны. Говоришь, что не хочешь меня, а вот твоя кис...» «С ума сошел?» Быстро прикладываю руку к губам Ренаты и осматриваюсь. «Ты в своем уме такое на улице говорить?» Мычит Ренат и смеется. Убираю руку, но недалеко. Вдруг он снова что-нибудь не то сморозит. «Говорю же, сумасшедшая, будто специально для меня сделано». «Вообще нет», — бурчу. «Мы с тобой противоположности. Я рождена, чтобы добиваться справедливости, а ты, видимо, чтобы творить зло». «Прям уж зло», — усмехается Ренат. «Ты же ничего не знаешь обо мне, а выводы уже сделала». Чуть было не говорю, что знаю о плане ограбить склад, но благоразумно закрываю рот. Еще не хватало выболтать ему все. «Может, ты спасаешь детей?» «Ну?» «Вот», — говорю и делаю глоток кофе. «Ты же не дослушала. Не спасаю, но помогаю одному небольшому приюту». «А...» Открываю рот, но сказать мне нечего. Конечно, Ренат не похож на тот образ бандита, что я себе уже давно нарисовала под влиянием фильмов и примеров из универа. В моем понимании, это или маргиналы, которые нарушают закон от безвыходности, или бездушные уроды, которые обогащаются за счет других и незаконной деятельности. Но Ренат живет в небольшой, не то чтобы супердорогой квартире. Машина у него крутая, это да. Но это все. Если у него где-то и есть сейф с деньгами, в которых он купается, то точно не здесь. А вот про приют мне нечего сказать. «То-то же!» — улыбается Ренат. Нарисовала себе монстра, испугалась и бегаешь от меня. А кто ты, если не монстр? Стараюсь смело смотреть в глаза Ренату. Возможно, я удивлю тебя, но... Я человек, прикинь? Хохочет он. Из плоти и крови, со своей историей. Просто мои умения полностью реализуются именно здесь, вот и все. Ты же не пошла учиться на балерину, верно? Я плохо танцую. Бурчу. А я плохо подчиняюсь правилам. Пожимает плечами Ренат. Поэтому я создаю свои и живу по ним. Вот и вся разница. Надолго задумываюсь над этими словами. Дома стою перед зеркалом и разглядываю себя. Убеждаюсь, что Ренат воткнул мне за ухо какой-то полевой цветок. Наверное, сорвал его, пока наблюдал за мной. Маленький и совершенно бесполезный жест. Но сколько тепла он вызывает в моем сердце. В душе хаос. Слезы скатываются по щекам. Глупо, я знаю. Но со всей уверенностью могу сказать, что я влюбилась в бандита. Убегаю в ванную и закрываюсь там. Совсем не хочется, чтобы Ренат видел меня такой. Скидываю одежду и долго стою под холодными струями, а потом вспоминаю о пакете под ванной. Выхожу из душа, вытираюсь, натягиваю на себя футболку Рената и достаю этот злосчастный пакет. Вскрываю его и разглядываю какие-то документы. Понятия не имею, что это. Судя по цифрам, какие-то бухгалтерские бумаги, наверное. А потом нахожу паспорт на имя Брагина Рената. Отчества нет. Странно. Как и странное место для хранения паспорта. Но потом в еще одном маленьком пакете нахожу три документа, и все на разные имена. А один паспорт на имя Степановской Вероники с моей фотографией. Не поняла. Зачем нужны эти документы? Ничего не понимаю. Хватаю паспорта и иду к Ренату. Он сидит себе в кресле и тыкается в телефон. «Ты хотел доверительных отношений?» Говорю громко, привлекая его внимание. Ренат поднимает на меня глаза, а я отдаю ему паспорта. «Тогда объясни, что это?»